Рвы нужно делать не глубокими, зато широкими. Раз орудовал киркой, словно заведенный, раздолбливая цементный шов между бетонными панелями и накренившейся стены. Так и копать легче. И студень не перепрыгнуть, если между столбами паутина исчезла. И в самом рве не спрятаться, если студень не появился или пропал на время. Особ проводил раскопки на территории разбитого катаклизмом городка Рао в поисках материалов для строительства укрепрайона вокруг базы. За 2 года россыпи обломков и нагромождения руин, в которые превратила городок ударная волна катаклизма, изменились почти до неузнаваемости. Развалины окружила сине-желтая растительность, увеличивающаяся в размерах с неестественной скоростью. Обильно распространилась кожисто-пупырчатая мешанина кустарников, из которой к зеленой размазне мутного неба тянулись редкие деревья, толстые и мягкие, словно пластилиновые. Относительно чистые пространства, таящие невидимые аномалии и кишащие мириадами синьки, резко контрастировали с очагами радиоактивного заражения, лишенными всякой жизни. По каким принципам ареал выстраивает отношения с радиацией, было совершенно непонятно, но именно в этом сегменте желтой зоны он методично поглощал зараженные участки. С каждым месяцем их количество сокращалось, хотя в других местах положение дел зачастую бывало диаметрально противоположным. В районе Гниц, например, радиации меньше не стало. Наоборот, с появлением дозиметров многие сталкеры утверждали, что замечают некоторое расширение радиоактивных пятен. «Раз, вылезай оттуда, пока не завалило». Медведь, оценивающий, оглядел накренившийся массивный обломок внешней стены, оставшийся от складского сооружения, основание которой разбивал молодой сталкер. «Хватит. Лучше толкнем ее отсюда, все вместе». Радиоактивный очаг, поглотивший эти склады в момент дезинфекции, недавно исчез, переваренный желтой зоной. Раз с водяным обнаружили это во время проведения осмотра прилегающих к базе секторов, когда искали места для оборудования алкогольных приманок для зомби. Молодой сталкер немедленно заявил, что склады необходимо осмотреть, потому что до дезинфекции здесь хранились трубы, в том числе малого диаметра, из них можно напилить столбов для паутины внутри заградительных рвов. Спецотряд выдвинулся к складам, вооружившись кирками и лопатами, но быстро выяснилось, что просто так внутрь не попасть. Радиация не позволила захватить развалины мутировавшей фауны и флоры, но на поведение аномалий никак не повлияло. По периметру руины оказались обильно залиты студнем, на южных отвалах обломков сидело не меньше десятка аномалий. В довершение всего Водяной заявил, что высоко по обломкам взбираться нельзя. Раз пошвырялся в указанную сторону гильзами, определил присутствие крупноразмерных летающих жерновов и принялся искать способ проникнуть внутрь склада. Полчаса они с Водяным безрезультатно бродили вокруг развалин, после чего молодой сталкер предложил довольно неожиданный и оригинальный вариант разрешения проблемы. «Через студень не перепрыгнуть, он тут всюду!» Раз указал на единственную не рухнувшую стену, отстроенную из бетонных панелей. «Надо опрокинуть ее прямо на завал. Получится как бы мост над студнем. Мы на него влезем и спокойно дойдем до середины кучи. Там жернова нас не почувствуют, до них еще далеко будет. Филин показывает, что в том месте студня нет. Наверное, вниз стек, потому что высоко. Если лестницу веревочную сбросить, то можно спуститься прямо в склад. Потолочных перекрытий-то у него теперь нет». «Как стену опрокидывать?» Капкан с сомнением оглядел 5-метровый обломок. «Взрывать нельзя. Студень кругом. Если взрывной волной разбросает, вляпаемся все. А если кирками основание поддолбить, то она на нас самих же и упадет». «С внутренней стороны долбить надо», — уверенно заявил Раз. «Чтобы в ту сторону падало». «Там студень кругом», — покачал головой медведь. «Не подойти. Гиблое дело». «Я пройду», — возразил молодой сталкер. «Вдоль самой стены пробраться можно. Там чистая полоса, сантиметров 30 по всей длине идет. По ней можно перемещаться и стену долбить». 30 сантиметров? — опешил здоровяк. «Это на цыпочках идти надо. Вляпаешься». «Я пройду», — упрямо заявил Раз. «И не в таких местах проходить доводилось». «Что теперь? Терять неизвестно сколько дней на поиски железяк для строек? Тут в округе я все облазил, ничего подходящего нет. А в этом складе, должно быть, его незадолго до катаклизма заполняли». «Лучше потерять несколько дней, чем много раса или всего раса», – изрек медведь. «Согласен?» «Нет», – набычился парнишка. «Вчера на крыше вы сами говорили, что у нас мало времени. Эти несколько дней могут все решить. Мне какая разница, где умирать? В руинах склада, залитых студнем, или в развалинах нашей базы, засыпанных сателлитовскими минами? Давайте кирку». Переубеждать молодого сталкера медведь не стал. Парнишка прав. Если сидеть тихо и не дергаться, а дрожать от страха смерти, то не победить никогда. Либо сражаться, либо сдаваться. Но сдаваться на базе не желал никто. Раз ловко пробрался по узкой полоске резиноподобной земли между стеной и целым болотом, состоящим из студня, из которого словно кочки выпирали россыпи обломков. Несколько минут он потратил на то, чтобы сбить со стены штукатурку и найти соединительный шов между панельными плитами, после чего без устали разрушал его почти час. «Раз, хватит!» — повторил медведь. «Вылезай! Только аккуратно, не вляпайся на радостях!» Молодой сталкер вернулся, и бойцы навалились на стену. Та поддалась не сразу, пришлось изрядно поднапрячься, но в конце концов бетонная поверхность с хрустом опрокинулась. «Назад!» – гулко пробасил здоровяк. «Зацепит еще!» Личный состав торопливо отпрыгивал от падающей стены к заранее воткнутым вешкам, обозначающим границу безопасного пространства. Бетонная махина нехотя завалилась и упала на склон груды обломков, припечатывая их своим весом. Утрамбованные ударом руины сместились, тревожа разлитый студень, и призрачная субстанция мгновенно принялась растворять попавшие в нее обломки. Многометровая груда развалин на глазах осела и уменьшилась в размерах вдвое. «Нифига себе!» – выразил общее мнение Раз. «Не слабо она упала. Интересно, где теперь жернова, которые наверху сидят?» «Бежим!» – провозгласил Водяной, целеустремленно бросая с прочь от руин, и дружный писк уипов подтвердил своевременность и неоспоримую конструктивность его инициативы. Бойцы рванули за ним, словно олимпийцы на стометровке, и особ, словно многоголовая многоножка, хитрой змейкой запетлял по поросшей синюшной растительностью поляне, заполненной незримой смертью. Уип медведя, бегущего крайним, перестал пищать, и могучий здоровяк на бегу швырнул назад пистолетную гильзу. Та упала в траву невредимой. «Сзади чисто!» – вышел в эфир майор, переходя на шаг. «Останавливаемся! Раз, напомни мне, чтобы я в следующий раз тщательнее обдумывал твои предложения!» «Я не ожидал, что стена такая тяжелая окажется!» – остановившийся Раз переводил дух. «Обычно развалины выдерживают. Студень не жрет то, около чего образовался. Просто обломки сдвинули слишком сильно. А вообще, хорошее тут место, аномалий много. Здесь надо алкамину закладывать. Если схрон прямо в тех обломках устроить, то никто не найдет. Туда даже не полезет никто». «Что закладывать?» – переспросил Водяной. «Алкамину», – повторил молодой сталкер. «Ну, приманку из водки делать. Надо вернуться к развалинам, посмотреть, что там. Раз жернова за нами не пошли, может, вообще улетели?» Но жернова оказались на месте. Аномалия сползла с осевшей груды обломков на рухнувшую стену, переместилась по ней к самому ее основанию, после чего свалилась с развалин и остановилась в нескольких метрах от подъема на образовавшийся мост. Там ее обнаружили методом броска гильзы, как только Водяной сообщил, что дальше к развалинам идти нельзя. «Похоже, здесь наши раскопки закончились», – поморщился медведь, запуская в сторону аномалии еще одну гильзу. Та пролетела десяток метров и оказалась растерта в труху прямо в воздухе. «Ближе лучше не подходить. Жернова могут и навстречу полететь». «Надо посмотреть, может, получится обойти слева, между жерновами и развалинами», – заявил Рас. «Аномалия далеко отлетела. Если не разрослась, то проход должен быть...» «Нам много не надо. Главное, на упавшую стену влезть». «Рас, меня настораживают изменения, произошедшие с твоим инстинктом самосохранения», – вздохнул Рас, бросая на молодого сталкера укоризненный взгляд. «Торопишься вляпаться? Если жернова к развалинам дернутся, бежать будет некуда». «Ничего я не тороплюсь», – угрюмо буркнул тот. «Чего так сразу уходить? Зря возились, что ли?» «Водяной, сходи с нашим Христофором Колумбом», – здоровяк покачал головой. «Если он соберется искать обход там, куда идти нельзя, позови меня. Я предъявлю ему веские аргументы». «Бить будете», – тон Водянова выражал глубокое понимание ситуации. «Может, лучше сразу?» «Да не полезу я, куда не надо», – запальчиво воскликнул Рас. «Чего набросились на меня все? Нам этот склад нужен. Говорю же, другого поблизости нет. И место здесь очень удобное. Если мимо жерновов пройти можно, то проход там не широким будет. Никто туда не полезет. Можно смело в развалинах хоть бочку водки прятать. Зомбаки сюда выйдут и окажутся в тылу у тех, кто на нашу базу нападет. А нас не увидят. До базы полкилометра. Надо хотя бы попробовать».